Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Не хочется, конечно, но вокруг происходит столько всякого, мягко выражаясь, непонятного. Что говорить, пусть даже знаменуя конец лета и начало какой-то, наверное, новой учебы. Недаром же завтра день знаний. Говорить о котором надо, поскольку есть в нашем Отечестве вещи, на мой взгляд, абсолютно новые и непривычные. Ну, вы знаете, что около 2 месяцев назад майор милиции Евсюков из левого пистолета расстрелял в супермаркете 9 человек, и это происшествие долго держало нас с вами в напряжении, потому что Евсюков не просто майор милиции, а еще и начальником УВД был, насколько мне известно, в городе Москве. Вот я и решил попробовать поговорить на непопулярную тему «Почему?». Ну, правда, если мы не поймем, почему возникает немотивированная, внезапная агрессия, внезапное и немотивированное насилие, так все это правильно, немножко хладнокровно, научно называется, то мы с вами, наверное, не сможем ничего с этим поделать. И опять же, не сможем ничему научить наших детей, которые завтра пойдут учиться. Почему? Скажите мне, пожалуйста, дорогие радиослушатели, сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону нашего прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити» тоже. Что толкает человека на такого рода страшные поступки? Они, правда, по счастью, в общем, достаточно редки у нас, но являются, как вы, наверное, знаете из новостных лент, достаточно частым проявлением жизни, ну, скажем, американского общества последних десятилетий. И оттого так беспокоят меня эти первые звоночки группового насилия. Что происходит с человеком? Может быть, это в чистом виде мой вопрос, и это всего-навсего психическая болезнь? Или все-таки в человеке должен быть какой-то нравственный дефект, какое-то непонимание происходящего? Что должно случиться с человеком, чтобы он совершил такого рода преступление? Ну, наверное, если он был майором милиции, то до этого этот молодой человек занимался чем-то совершенно прямо противоположным. В любом случае, да, перед его сознанием стояли какие-то совершенно другие задачи. И вдруг вот такое. Почему, откуда это может всплыть в человеческой душе? Вот тема сегодняшней радиопрограммы. Напомню, наш телефон 495, это код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон программы «Серебряные нити». Ну, а что касается музыки, то уж не обессудьте. И тема невеселая, и песни ровно о том же. Они современные, и, в общем, совсем невеселый голос певца Толедо как раз и размышляет о том, откуда в людях берутся вот эти самые внезапные насильственные, агрессивные поступки. Давайте попробуем поразмышлять об этом вместе. because death took a holiday. Ну что ж, итак, все это, в общем, гораздо более характерно пока не для нас. Может быть, гораздо более характерным для нас, по счастью или по несчастью, является поступок тоже совсем недавний. Начальник Приморского РУВД в Питере, уж извините меня за рассказ или за напоминание о рассказе, находясь, и, разумеется, в пьяном виде, как, впрочем, и майор Евсюков, он в кафе на глазах изумленных посетителей пошел на них и прямо на них помочился. Правда, впоследствии он был вынужден как бы покинуть органы внутренних дел, но... И этот поступок характерный. Но все вы знаете, что в США особенно много происходит случаев вот такой внезапной агрессии. И только если вспоминать самые последние события, ну так, чтобы понять, что происходит. Вот 2 февраля 2008 года Там преступник открыл огонь в магазине женской одежды в торговом центре в Тинли Парк в пригороде Чикаго. Жертвами нападения стали 5 человек. 7 февраля 2008 года вооруженный мужчина ворвался в зал заседания городского совета города Кирквуд в штате Миссури и с криком «Убейте мэра!» открыл огонь. Погибли 2 полицейских, 3 члена горсовета, еще 2 стражей порядка, и мэр города получил ранения. Преступник, оказывается, несколько лет до этого судился с городскими властями из-за штрафов за неправильную парковку. Ну, все вы, наверное, помните, что 23 января этого года 20-летний Ким де Гелдер устроил резню в яслях в бельгийском городе Дендермонде. И, наконец, 10 марта 2009 года в 2 небольших городках на границе штатов Алабама и Флорида мужчина открыл стрельбу в жилых домах и в общей сложности убил около 9 человек вместе с подъехавшей там машиной полицейских. Впрочем, не буду перечислять дальше. Я думаю, достаточно. Ни в одном случае никакой логикой или местью все эти события объяснить нельзя. А как объяснить можно? Здравствуйте, Татьяна. Алло. Татьяна из города Советск. Есть у нас? Алло. Город Советск. Нет города Советска. Тогда здравствуйте, Елена. Алло. Я очень рада, что я позвонила на вашу станцию. Я сейчас услышала действительно такой очень тяжелый разговор вообще на самом деле. Очень тяжелый, правда. Смысл агрессии. Вы знаете, у меня такое впечатление, что вот в данный момент мы сейчас очень много перечисляли, что творилось в Америке, да? Значит, что творится у нас в Москве. Вот. На самом деле это беда. Я считаю, что это абсолютная безнаказанность. Безнаказанность наших служб, будь то они... Вы знаете, я просто военный человек, и я очень прекрасно понимаю вообще, что произошло, какая беда произошла. Какая? Вот. Я считаю, что это просто безнаказанность. Это во-первых. Ну, безнаказанность. Ну, в конце концов, покупаем должности, берем взятки. Берем взятки за то, что боремся с коррупцией. Берем взятки за то, чтобы с нами боролись как с коррупционерами. Все это понятно, но только вот непонятно убивать-то зачем. А вот вы знаете, дело в том, что я как бы еще не договорила. Дело в том, что вот то, что сейчас происходит, значит, человек был в подпитии. Человек, который находится под погонами... Правильно? Человек, который несет свою службу и, в общем-то, довести себя до такого скотского состояния... То есть вы сейчас... Извините, Елена, я буду вас перебивать, ладно? То есть вы сейчас говорите следующее. Ну, это больной человек, алкоголик, да? Психически больной, в принципе, человек. Да. Иначе этого всего не объяснишь. Знаете, вот то, что произошло у нас в Москве, в принципе, этого объяснить просто невозможно. Я вот действительно, я не могу больше вообще никак это объяснить. Одним словом, что это алкоголизм. Понимаете? Алкоголизм. Да. Ну, знаете, если бы болезнь алкоголизм вела бы к подобного рода состояниям, в нашей стране уже бы просто перебили друг друга. Ну, это честно. Немножко другое, наверное. Здесь все-таки человек при своих служебных обязанностях... Ну, вот, я, знаете, вот честный питерский начальник РУВД, алкоголик. Ну, алкоголик наш. Пошел, помочился в кафе на публику. Так ему надоела эта публика. Ну, хоть не из пистолета стрелял, спасибо ему большое. Понимаете, какая штука? Да, я понимаю. Хотя орудие, в общем, аналогичное, по сути. Как а, знаете, бы... а здесь, в данный момент, может быть, он не хотел никуда мочиться. Понимаете, может быть, он замочить хотел. Как зачем? Принято говорить в России. А зачем ему мочить посторонних людей? Даже, понимаете, ведь любые психические заболевания, они тоже имеют свои законы. Ну, а вы знаете, при всем при этом... Согласитесь, правда? Вот Америка. Ну, можно спорить, не любить американцев, любить американцев. Это я не про себя, это я про радиослушателей. Однако то, что жизнь там организована гораздо более разумным способом, чем у нас, и что к закону там уважения гораздо больше, да? Знаете, дело в том, что есть, наверное, какой-то приоритеты. И вот этой самой безнаказанности гораздо меньше. И приоритеты все расставлены. Вот приоритеты. Вот посмотрите, приоритеты, которые существуют в Америке, да, люди просто сходят с ума на самом деле. Вот. То есть, приоритеты, которые существуют в России. По-русски это называется «жиру бесится», да? Или нет, как? Нет, я бы с вами поспорила. А что? Это не жиру бесится. Это, понимаете, мне кажется, это что-то другое. Мне кажется, это как раз не жиру, а какая-то неудовлетворенность жуткая. Абсолютно. Значит, все-таки сначала следует какая-то жуткая неудовлетворенность, а потом уже, да, вот да, это самое российское... Да, а вот дайте-ка я возьму пистолет и всех тут расстреляю. И вот это вот уже куда-то... Понимаете? Это вот уже куда-то ближе. Неудовлетворенность, жуткая неудовлетворенность чем могла двигать майором милиции? Не тем, который пописал, извините, а тем, который замочил. Да. Чем неудовлетворенность? Опять же, я хочу сказать, вот эта как... неудовлетворенность на фоне алкогольного опьянения. Ну, да, я понимаю. Больной, несчастный человек, правда? Бедный, его лечить было надо, вовремя выявить и лечить. Знаете, да? Вообще, да? На самом деле, в службу не приходят больные люди. Вы знаете, они проходят определенную... Не приходят, проходят. Определенный момент, да? Проходят. То есть просто так их никто никогда не возьмет служить. Проходят, не приходят. Да. Проходят психику, да, всю эту медицину. Значит, не все так просто, не говоря уже о русской пословице, вот этой, на мой взгляд, абсолютно правильной и, между прочим, признаваемой целиком и полностью уголовным кодексом. Что у пьяного, что у трезвого на уме, на уме, то у пьяного на языке. Ну, в данном случае был не язык. Языка-то не было никакого момента. Вот именно что насчет языка, он же молча. Язык это нечто такое двигательное, такое, знаете, это форма поступка. Да, опять же, слово не воробей. Обратите, пожалуйста, а пистолет это форма поступка? Конечно. Конечно, несомненно, это вот, форма поступка. Вот, и то, значит, что что-то, и это значит, что что-то в уме зрело. Что? Не поймем вовремя. Ничего не сможем потом объяснить. Будем говорить, они все больные. Спасибо большое. Спасибо, Елена. Здравствуйте, Николай. Алло, Николай из города Орла. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, мне кажется, что происходит противоречие между собственным личностью, значит, своим и окружающим навязанным стереотипом. То есть тот темп, даже американский, он нам не подходит. Мы Россия плавная, спокойная, широкая страна. Нам надо эти ритмы, даже вот посмотрите, провинциальные корреспонденты уже по радио говорят в том темпе, которым говорят в центральном радио. То есть идет противоречие, человек не может успеть за этим. У него происходит внутренний какой-то слом, он начинает проводить немотивированные поступки. Тем более русский человек, он потерял себя. Музыка вот ваша иностранная сейчас звучит, какая-то абсолютно на ночь не положенная. Не положенная. Да и тема, и да и тема это на ночь, да и тема, и да и тема это на ночь не положенная. Ну, не положенная. Однако, когда же обсуждать-то будем? Есть темы, которые на ночь не положены, с утра не положены. А русской музыке на эти темы что-то как-то никто не напишет. Музыка. Да, и никто как-то вот чего-то на эти темы ничего не напишет. А вот с музыкой бороться иностранный. Это, конечно, дело хорошее. И мы, разумеется, с вами как раз под этот аккомпанемент на музыкальную паузу и уйдем. Поскольку какое-то настроение в человеческой душе, независимо от ее национальности, эта музыка, на мой взгляд, авторский, все-таки передает. В общем, конечно, я во всем этом слышу некое такое очень наше. Это такую любовь к ворам и пьяницам, отечественную, чисто. Ну, конечно же, пьянство все объясняет. Ну, конечно же, болезнь. Ну, конечно, кто виноват? Ну, темп радиопередачи, который не выдерживает русская широкая душа. И вот она в результате наших радиопередач зарубежной музыкой идет и стреляет. А сама-то она, наша душа, ни в чем не повинная. Как бы все было бы хорошо, кабы не эти зарубежные влияния. Ты только никуда от них не денешься. Мир становится все меньше. А жизнь в этом маленьком мире, судя по поступкам этих людей, становится все более и более бессмысленной. Вот и испытывают они какую-то мучительную неудовлетворенность. Здравствуйте, Валерий. Алло, есть Валерий из Ростова-на-Дону? Здравствуйте. Здравствуйте. Он там. Слушаю вас. Ну, я что хотел сказать, вот по поводу, вы ссылаетесь на Америку. Я на нее не ссылаюсь. Но здесь дело в том, что у нас в России достаточно таких случаев, потому почему? Что в милицию, Валерий? Вот в эту же самую милицию, идут люди, которые не хотят работать. Да, я имею в виду с дядями, вот Степами. Простые милиционеры, которые не... С дядями, Степами стало тяжело. Но мы говорим не о простых милиционерах. Мы говорим о начальниках РУВД. В таких больших городах, как Санкт-Петербург и Москва, это люди, от которых зависят судьбы многих тысяч других людей. Не всегда самых лучших, но тем не менее... Да, все, что касается отбора в милицию, это да. Но что с человеком-то? Я согласен с вами. Дело в том, что здесь надо смотреть в другой, как говорится, по-другому. На что? Вот понимаете, в чем дело? Вы понимаете, что начальники, которые находятся у власти... Да. Они не соответствуют тому, что должно быть. А что должно быть? Что главное должно быть? Главное должно быть, как говорится, уважение к нижестоящим людям. Вообще ко всем людям. А у них нет уважения. А куда оно делось? И самое главное. Никакого. Вот а можно... Я уже прожил 66 лет. А можно это уважение как-то воспитать? Я скажу, что очень многих я вот вижу, как они относятся к людям. Спасибо. Спасибо, Валерий. Я и сам это вижу, и не только к простым. Ну, в общем, давайте говорить честно. Милицию у нас не любят, боятся. И, к сожалению, не от того, что таков инстинкт, а от печального жизненного опыта. А я хочу уже как психотерапевт сказать следующую вещь, которую, может быть, не договорил Валерий. Вообще, на самом деле, уважение к людям, если есть такое желание... у людей, которые принимают решения соответствующих органов, воспитывается. Это вещи, которые достаточно легко видны при нормальном психологическом исследовании, и которые, в общем, можно воспитать, как бы это казарменным языком выражаясь, у штатного состава. Просто если поставить перед собой такую задачу. Другой вопрос... что, по-моему, это одна из главных наших бед не только в милиции, но и в нашей завтрашней школе, да, в которую завтра пойдут все наши дети, абсолютно нету никаких механизмов воспитания вот этого самого уважения к людям. Ну, нету его, поскольку кроме общих фраз, вот такой общей фразы «уважение», мы ничего не ставим. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я хотела бы вот что сказать по поводу того, что вы задали такой вопрос, чем не удовлетворен этот человек. Ага. Я считаю, что он не удовлетворен самим собой. Я считаю, что этого человека подавляли. То есть он эмоционально он подавлен. То есть мы сейчас можем говорить, может быть, это вышестоящее начальство, или даже просто жена дома, там, ну, домочадцы. Мне кажется, просто он подавлен. И уже, когда человек подавляет в себе эмоции, чувства, то есть уже тогда наступает предел. И вот предел наступил, и он вот это просто, да, на это способны, как говорится, ну, то есть, ну, не знаю, как болезнь, не болезнь здесь, как бы... сказать. Спасибо вот. Большое, Ольга. Ага. Спасибо. Я почему позволяю себе вас перебить? Потому что я пока Я хочу сказать, что вообще говоря, неудовлетворенность собой, подавленность собственных эмоций – это такое чувство, которое, кстати говоря, в нашей же милиции, и мы об этом, я думаю, сегодня уже в любом случае не успеем поговорить, на самом деле удивительно, но в отличие вот от этой стрельбы, которая очень характерна для Америки, а не для нас. Вот эти самые немотивированные насилия, да, в школах, в вузах, в яслях, все то, что мы знаем. Для нас гораздо больше характерны как раз самоубийства в органах внутренних дел. У нас за последние 2 года, я уже не помню, по-моему, 8 или 9 случаев самоубийств милиционеров, милицейских начальников. Вот это проявление некой внутренней неудовлетворенности и подавленности. Об этом нужно, обязательно нужно отдельно говорить. Мы почему-то совершенно, да, об этой стороне медали не задумываемся. Однако есть свои механизмы, и механизмы эти, в общем, достаточно хорошо известны. Просто мы как-то их с собой совершенно не идентифицируем. Ну, например, когда дети, мальчики, в частности, чаще всего выражают агрессивность, потому что мы сейчас говорим о мальчиках. Ну, например, стандартная модель – это дети, выросшие мальчики, выросшие в семьях, где был очень жесткий, если не сказать жестокий, авторитарный отец и мягкая, уступчивая, непоследовательная, противоречивая мать. Подросток, в частности, будет противостоять всем, в том числе и самому отцу, и будет видеть за счет того, что отец подавлял его значимость, он будет чувствовать, что его значимость все время подавляют окружающие, что они его недостаточно уважают. Одна из основных причин пьянства, между прочим. Помните знакомый до слез крик пьяного «Ты меня уважаешь?» Так вот, нам всем очень хорошо известен пример такого воспитания. Да, это человек, широко известный под псевдонимом Сталин, который рос в бедной семье, и отец-алкоголик его постоянно бил и унижал. Есть другой вариант, прямо противоположный, кумиры семьи. Мальчики, выросшие без отцов, в сплошном женском окружении и в окружении безоговорочной любви. Тоже хорошо знакомый нам пример, например, Михаил Юрьевич Лермонтов, который воспитывался бабушкой и ее окружением. Мальчик вырос великим поэтом, но при этом человеком, склонным к внезапной агрессии, неуступчивым, ну, сейчас бы сказали, склонным к конфликтам. Правда, во время одного из таких конфликтов он оскорбительно, мягко выражаясь, то есть прямо-таки по-хамски высказался о сестре Мартынова, что и спровоцировало роковую дуэль и привело к смерти самого поэта. Как вы помните, мы не очень обращаем внимание на то, что получится, если мы не очень занимаемся воспитанием агрессивности. А дальше начинаются гораздо более такие тайные, я бы сказал, вещи. Потому что в действительности причины кроются, причины неудовлетворенности, когда человек поворачивает оружие или собственную агрессию, собственные руки на других людей, это всегда, практически всегда, значит, что он испытывает недостаточное чувство значимости. Майор, который помочился на окружающую публику, несомненно, хотел ее унизить, так как чувствовал, что она постоянно унижает его. Молодой человек, ставший начальником УВД, несомненно, был чрезвычайно амбициозен и рвался к значимости. Однако, наверное, выяснилось, что работа начальника УВД, работа, в общем, мягко выражаясь, не очень чистая и приводит не только к уважению. Добиться там уважения, между прочим, очень и очень трудно, а приводит она к постоянным унижениям, оскорблениям и к конфликтам и недоверию. И человек, который стремится повышать свою значимость, добиваясь все больше и большей власти, остановиться уже не может. Это такая страшная засасывающая воронка. Она засасывает потому, что в ней кроется изъян, страшный изъян. Изъян, который заключается в том, что чем больше людей находится в твоей власти, тем больше людей мечтают от твоей власти избавиться и вырваться на свободу. Чем над большим количеством людей ты властвуешь, тем большее количество людей тебя ненавидит. И когда ты умеешь добиваться власти только силой, будучи уверен, что ты такой замечательный, умный, гениальный, что все и так должны падать перед тобой на колени, а это вдруг оказывается не так, то ты в пьяном виде можешь взяться за пистолет. И я недаром говорю о подростках в Америке, потому что, глядя на телевизионные стереотипы, не на стереотипы агрессии, не на рекламу, а на стереотипы хорошей жизни, стереотипы того, каким образом добиваться успеха. Это те самые стереотипы, на которые сегодня смотрим и мы. Человек пытается действовать в связи с этими стереотипами. Он чувствует себя главным. Так его воспитывали, что в американской семье, что в русской. Всякая реальность все время демонстрирует, что это не так. И если человек способен увеличивать себя только за счет влияния на других, то он и стрелять будет по этим другим. «Ах, вы меня не уважаете? Ну так я заставлю вас, всех гадов, меня уважать и подчиняться моей власти». Вот такой замкнутый круг существует внутри, даже там, под маской опьянения. Моя учительница Катя, та самая дама, тренинг которой вы слушаете сейчас по вторникам и четвергам, считала, что в этом случае просыпается страшненький древний архетип, древнее чувство. Это чувство того, что когда раздается крик жертвы, то голос, этот страшный крик, достигает сферы богов, сферы причинности. Поэтому поступки маньяков всегда религиозны, потому что они ищут жертв. Это страшный бессознательный способ добиться реакции Господа Бога, захватить, продлить свою власть на всю Вселенную. Правда, в этом есть страшная ошибка. Страшная ошибка заключается в том, что по все тем же древним поверьям остается в живых, то есть возносится на небо, как раз душа жертвы. И поэтому, ну пусть эта маленькая передача будет посвящена памяти всех жертв насилия, о которых никто не вспоминает, потому что их-то души как раз и находят свои места там, где-то рядом с Богом. в отличие, разумеется, от души самого насильника. Так вот, учительница Катя считала, что это некое извращение. Извращение желания человека увеличиваться, расти вширь, становиться, приближаться к вечности. Так как он не умеет, не знает этих слов, не умеет расширять собственную душу, то он может расширяться только путем власти. И поэтому возникает вот такой вот кошмар. Я считаю, что нельзя так заканчивать разговор. И, может быть, мы сможем что-то понять, если в честь 1 сентября попробуем поговорить послезавтра о причинах детской агрессивности. Мы же затронули эту тему. Может быть, стоит поговорить о ней поподробнее и о том, что же делать, чтобы хоть в наших школах и вузах эта самая подростковая агрессивность не проявлялась, поскольку, может быть, это и есть самый страшный враг, который может проникнуть в нашу школу. Спасибо всем за то, что были вместе с нами. Спокойной ночи.